первое, черный порошок. Беру хорошую кость здорового, только что зарезанного животного и накаливаю ее до тех пор, пока она не превратится в уголь. Этот черный костяной уголь надо мелко истолочь, и порошок, простейший и безвредный, готов. Второе. Белый порошок. Следует жечь кости до тех пор, пока они не примут вида жженой извести. Собственно, это уже и есть известь, так как другие соли, входящие в состав костей, находятся теперь в них в наименьшем количестве. Пережженные таким образом кости следует также истолочь. Получается порошок, похожий на мел. Это и есть белый порошок. Третье. Серый порошок. Чтобы получить серый порошок, надо составить смесь из одной части черного, одной части белого порошка и одной части толченых крупинок белого ладана. Кто читал мои заметки, касающиеся порошка из мела, тот поймет, почему костяной порошок занимает такое видное место в моей аптеке. Особенно замечательное действие этот порошок оказывает при сильном упадке сил, после тяжелых болезней, вообще при ослабленном состоянии организма. Я сам не раз этому удивлялся. Может показаться неясным, почему я приготовляю три сорта этого порошка, а потому, что эти три сорта соответствуют разным степеням слабости больного. Выздоравливающим для укрепления организма, а также детям, которые плохо растут или по неизвестным причинам увядают как растения, к таким я причисляю главным образом страдающих английской болезнью, необходимо принимать ежедневно 1-2 щепотки черного порошка в воде или в пище. Больному, организм которого плохо и медленно действует, у которого желудок плохо переваривает, а кровообращение в плохом состоянии, следует давать белый порошок. Серый порошок с примесью ладана дается таким больным, у которых внутренние сосуды находятся в ослабленном состоянии. Теперь мы знаем секрет черного, белого и серого порошка, о котором так много говорят и спорят, и который так известен всем больным. Я мог бы разбогатеть благодаря этому порошку. Я, в принципе, осуждаю всякие секретные средства и принадлежу к тем, которые называют это шарлатанством. Но мои средства не боятся света. Каждый может исследовать их и выбрать для себя наилучшее. Крапива. Крапива – самое непопулярное из растений. Некоторые люди с чересчур нежными нервами ощущают боль уже при одном ее имени. Справедливо ли это? Недавно я слышал, что один странствующий учитель, кажется, в Богемии, написал о крапиве и ее значении целую брошюру. И на самом деле для знатока крапива имеет большую цену. Свежесорванная или высушенная крапива, употребленная для настойки, очищает грудь и легкие от слизи и желудок от вредных веществ, выводя их преимущественно с мочой. Сильнее листьев крапивы действует ее корень, как свежий летом, так и высушенный зимой. Начинающаяся водянка может быть побеждена настоем крапивного корня. Для очищения крови от гнилостных соков хорошо летом есть крапиву, сваренную как шпинат, а также щи и клёцки из крапивы, которые не только питательны, но и полезны для здоровья. В Италии крапива – любимое блюдо. Кто страдает ревматизмом и не знает, как избавиться от него, пусть каждый день по 2-3 минуты гладит или бьет себя свежей крапивой по больным местам. Неприятное ощущение розги сменится скоро радостью от ее целительного действия. Красное сандаловое дерево. Из порошка сандалового дерева приготовляют красную краску, но его можно также найти в каждой аптеке. Я делаю настой смеси этого растения с белой омелой, а именно. Беру ложку омелы и 2 щепотки сандалового порошка. Этим действие усиливается. Липовый цвет. Как и отвар бузинного цвета, самое известное патагонное средство. Я лично всегда против всяких средств, вызывающих пот насильственным образом, но липовый цвет я охотно употребляю, так как он вполне заменяет пар, вызывающий потение. Против хронического кашля, скопления мокроты в легких, в дыхательном горле, против боли в животе, происходящих от засорения почек,